Солдатский загад не бывает богат, так оно и вышло. Секретность предстоящей операции ставки разгадалась вскоре, как только батарея вместе с другими группами солдат, подошедшими на помощь, развернулась к обороне. Со стороны Орла, где вот уже с неделю идут ожесточенные бои, стали подходить к поданным платформам тылы танковой бригады полковника Катукова. Это были в основном автомастерские техслужбы, подразделения боепитания и связи, снабженцы. В автоколонне шли и танки, те, что легко подбиты или с выработанным моторесурсом, непригодные к дальней переброске своим ходом. Танки шли поодиночке и малыми колоннами, но все к одному месту, на погрузку. По рикошетным снарядным ссадинам на броне, по сбитым с бортов шанцевым причиндалам и особенно по хмурым лицам самих танкистов было видно, что все они только что из боя. Некоторые машины по малой неисправности ненадолго стопорились у огневых позиций артиллеристов, и тогда дробной нещадной шрапнелью сыпались с обеих сторон вопросы и расспросы. Не глядя на строгие запреты по разглашению военной тайны, солдаты говорили в открытую, без малой утайки друг от друга. Обстановка на передовой линии под Орлом, которая вот уже неделю радовала солдат и сулила надежду на крутой перелом на всем фронте, вдруг резко обострилась. Ставка Верховного Главного Командования в срочном порядке отзывала танковую бригаду Катукова под Москву по случаю прорыва немцев на Можайском и Волоколамском направлениях. Стояла середина октября, и дороги еще позволяли быструю передислокацию танковой бригады. С личного разрешения Сталина основная часть танков шла своим ходом. Ослабленная же часть и некоторые тыловые службы бригады должны быть отправлены по железной дороге. Но как бы там ни было, Мценский участок фронта вновь оголялся и отдавался на растерзание Гудериану. «Ничего не поделаешь, братцы!» — вроде бы извинялись танкисты перед артиллеристами и пехотинцами. Приказано через сутки-двое занять позиции на подходах к столице. Приказ самого Сталина. «Вот те новость!» — изумился кто-то из огневиков и не без волнения спросил. «А как же тут мы? Россия, наконец!» «Надо спасать Москву, братцы. А Россия сама спасется. Ей не впервой». То ли с откровенной жестокостью, то ли со скрытой жалостью, но с явной надсадой в голосе проскрипел сквозь зубы прокопченный до самых глаз механик-водитель танка. «В Москве сам Сталин, понимать надо». Солдатские разговоры и возникали, и рвались со взрывной горячностью, но Лютов точно улавливал настроенность, душевный лад, не лад бойцов, и поражался их откровенности, точности в оценке обстановки, терпимости и бесшабашной русской жертвенности. «Значит так, Сталину там, в Москве, а нам тут стоять. Что ж, будем стоять», словно за всех решил все тот же раненый, который еще на берегу Зуши первым завел волынку о настоящих командующих, о Буденном и Ворошилове. «Вот и запоешь, как хороши, как свежи были розы», опять не преминул встреч шофер Микола. Эти, видно, полюбившиеся ему слова он теперь лепил и к добру, и к худу. «Прекратить ерничать, рядовой Симуха!» — взбеленился вдруг комбат. «Не смей трепать попусту святые слова!» Комбат Лютов, разумеется, был раздосадован небезвинной выходкой артиллерийского шофера Симухи. Душу его терзала та легкость, с какой верховный личной волей имел силу колебать стабильность фронта в ту или иную сторону, не считаясь при этом с любыми потерями. Ведь только неделю назад танковая бригада Катукова была брошена по приказу Сталина на Орловское направление, чтобы сделать хотя бы попытку пресечь или ослабить продвижение Гудериана. И катуковцы вместе с гвардейцами генерала Лилюшенко и воздушно-десантного корпуса подполковника Безуглова не только приостановили продвижение немцев, но и, может быть, впервые проявили резкое превосходство русских танкистов над фашистскими. Было сорвано намеченное немецким командованием быстрое продвижение на Тулу, главную преграду перед Москвой. Все это в голове Лютова, словно на полевой карте, ясно вычерчивалось краснопобедными линиями. И на тебе, срочная погрузка и переброска танковых сил к Москве. Будто у порога столицы обороняться легче и надежнее, чем почти за 1500 верст от нее. Как бы то ни было, отход танкистов, главной сдерживающей силы, открывал простор для нового наступления немцев на Орловско-Тульском направлении. И это представлялось Лютову роковым провалом, подобным сдаче десятка таких городов, как Киев и Орел. Противник не заставил себя ждать. На второй же день после переброски танкистов немцы тут же ринулись в наступление, с неистовой остервенелостью сминая все перед собой, словно в отместку за свои недавние неудачи. Мценск пал в одночасье. Не дольше продержалась и батарея Лютова, последняя малость от некогда отважно воевавшей противотанковой бригады. Из 6 последних орудий уцелело 1 и 3 человека. Сержант Донцов в последний час боя действовал за командира орудия, за наводчика и заряжающего. За подносчика работал шофер Симуха. Ему помогал сам комбат Лютов. Подбирая остатки снарядов у разбитых тягачей и расчетов, он, словно поленец дров, накладывал их на руку и бежал к пушке, стараясь изо всех сил не дать остыть ее огню. У него замирал дух, когда он глядел на отчаянную работу своих подчиненных, Донцова и Симухи. Силы, однако, были неравны, и, чуя близкую погибель ставших теперь до кровности дорогими ему людей, Лютов отдал приказ на отход. Подобрав раненых и побросав их, словно мешки с овсом, в кузов тягача, помчались в очередной отступ. Хранясь поза насыпью железной дороги от прицельного огня немцев и не слыша смертных стонов и брани раненых, Микола Симуха гнал своего ЗИСа-Уральца, не щадя ни людей, ни технику. Пущенка «Прощай, Родина!» без зарядного ящика моталась на крюке, подобно упрямой телушке, норовя сорваться с привязи и отскочить во вражную кромку, избавиться от мучителей. Через 5 верст, когда Симуха вывернул свою бензинную телегу на большак и вклинился в раздробленную колонну отступающих войск, раненые запросили пощады. «Остановитесь, братцы! Пристрелите и закопайте нас тута!» Будто за всех простонал пожилой из головы до ног окровавленный артиллерист. «Нет боли мочи!» Это были смертельно раненые солдаты, истекающие кровью. Легко раненые ушли с огневых позиций своим ходом. Куда и как ушли, Лютов не видел. Не выдержав смертной мольбы умирающего бойца, Лютов велел остановить машину. 4 раненых удалось определить в отходящую санитарную роту. 2 умерших по дороге пришлось закопать в придорожной посадке, означив могилку сухой ольховой орясинкой. Симуха выломал ее в посадке, ошкурил и с печальной досадой вонзил в пухлую мягкость жальника. В кузове тягача, вроде бы кстати, отыскалась гильза снаряда, и Симуха напялил ее на белую ольховинку. «Спите, ребята!» — сорвав каску с головы, проговорил шофер. «Эх, как хороши, как свежи были розы!» — выдохнул Микола из души, нахлобучил каску на глаза и поплелся к машине, сшибая ногами жухлый коневник. За все время отступления, с самых начальных боев, но всегда каким-то задним часом Лютов ломал голову. Как удивительно просто побывавшие в горячих боях солдаты принимают и свою, и чужую смерть. И в горьких раздумьях ему все жальче и жальче было живых. И хотелось для них сделать что-то необыкновенное, но обязательно спасительное для жизни. Он и теперь, чуть ли не на каждой версте отхода, выныривал из кабины и, словно к старшей родне, обращался с покаянием к каждому начальнику, кто хоть на ступеньку был выше его в звании, и докладывал о гибели и своей роты, где был политруком, и артиллерийской батареи, которой прибился, как сирота, к богомольцам. докладывал и совсем не по-армейски винился. Не устояли ни патронов, ни снарядов, ни командиров, ни сухарей. Одни раненые и убитые. В живых трое, одна пушка. При очевидной нелепости и необязательности таких рапортов Лютов все же надеялся, что кто-то из старших командиров войдет в положение, сжалится, наконец, и примет его самого, наводчика Донцова, шофера Симуху и тягач с пушкой в свой состав и поставит на боевое и котловое довольствие. «Да мы сами такие же, лейтенант», — с досадой отвечали командиры, кого просил комбат о помощи. «Ни штабов, ни тылов, все как в прорву». После таких просительных разговоров сержант Донцов пристыдил комбата. «Да что вы, политрук, клянчите, благодетелей ищете? Битый битому не кормилец». С полсотни верст шоферу Симухе пришлось вести машину со скоростью пехотного шага. Его просто не пускала вперед серая махина отступающих, особенно мехчастей и обозов. «Эх, артиллерия, матушка, и ты деру даешь!» — стыдила пехота артиллеристов. — «Раз на колесах, тебе и дорогу первому!» — осадил Симуху солдат в заляпанных глиной обмотках. — «Вот пырну граненым в колесо и привал тебе!» — «Попридержался бы, паря, а и за медалями в Москву! А еще с пушкой!» — «Да она холостая, братцы!» — попытался отшутиться шофер. — «И мы не брюхаты! Двигай шагом, не дери душу!» Симуха не стал перечить, встрял в общий поток отступающей колонны. Было видно, что отступать никому не хотелось, но каждого гнала та самая сила, которую испытали все и которую не смогли сдержать. Отходили по приказам и без приказов, по трусости и по обстоятельствам, с уцелевшими знаменами и без них, в полных и неполных составах частей и подразделений. Разбитые группы и уцелевшие одиночки, и все шли в одну сторону и не зная куда. В никуда продвигался и Лютов с двумя подчиненными. Однако при видимой цельности отходящих колонн можно было определить, что данное отступление имеет все-таки плановый, приказной характер. И это вскоре подтвердилось. Из разговоров с командирами Лютов уяснил для себя достоверную, как ему казалось, обстановку. К этому времени, к концу четвертого месяца войны, когда до Москвы оставалось уже менее 300 километров, наше верховное командование все еще выравнивало общую линию фронтов. Войска Брянского фронта, выйдя из окружения и оказавшись на прямом пути Орловско-Тульского направления, приводили себя в боевой порядок. Фронт имел задачу прикрыть подступы к Туле, а значит и к Москве. 50-я армия, в составе которой совсем недавно еще отступал и политрук Лютов, тоже уцелела и получила приказ развернуться в тылу 1-го гвардейского корпуса, который вел тяжелые арьергардные бои. Пока этот корпус сдерживал натиск немцев, обескровленная 50-я обязана была подготовить новый оборонительный рубеж на реке Плаве в полусотне верст от Тулы. Несколько определившаяся обстановка малость успокоила Лютова. Он снова оказался в своей армии, и теперь оставалось разыскать ее штаб и самого командира Петрова, у которого когда-то он был порученцем, и уладить судьбу оставшихся в живых Донцова и Симухи, да и свою тоже. Это он, генерал М.П. Петров, по личному рапорту лейтенанта Лютова, отпустил когда-то его в окопы к солдатам на передовую в качестве политрука. «Иди, такие, как ты, солдатам нужнее, чем мне», — только и сказал тогда генерал. И вот, словно отца родного, Лютов ринулся в поиск своего командира. Но его ожидало горе и разочарование. Генерал Петров, как оказалось, был убит еще неделю назад, и в командование 50-й армии вступил генерал Ермаков. Об этом генерале комбат ничего не знал и знать ему не хотелось. Вернулся Лютов, словно контуженный. Оказывается, и генералов убивают, мать честная. то и дело давая перегазовку и ладя на тихий ход машину, посочувствовал Микола Симуха, пытаясь хоть как-то вывести лейтенанта из контузии. Лютов, еще глубже нахлобучив каску на помокревшие глаза, тихо сказал: «Хороший был батя, с ним как-то не страшно было, а теперь страшно». Сержант Донцов, сидевший в кабине с краю, чтобы как-то избежать разговора на смертную тему, частенько отворял дверцу, становился на подножку и без всякого зла, как бы для страстки, покрикивал на пехотинцев, самовольно поналезших в кузов: «Эй, пихтура небритая! Полегче тут ерзайте-то, тягач развалите!» «А тебя побрили уже?» «Ха-ха-ха!» — с натужной веселостью отозвались солдаты, радуясь хоть какому-то разговору. «Фрицы, они цирюльники хваткие, чай сами испытали. У меня там вещмешке прицел от пушки. Не раскокайте, смотрите, а то снова пешедралом топать заставлю», — припугнул Донцов. «Не пужайся, сержант, жопа не бомба, осколков не даст». «Да не связывайся ты с ним, сержант», — сказал Симуха. «Напрасное дело. Их теперь, ежели только немец вытурит из кузова, когда нагонит. А он, чует, душа скоро нагонит». «Не каркай, Симуха!» — гаркнул вдруг Донцов, словно саданул из пушки. «И без твоей нуды солоно!» «Не ори! Авось не на огневой!» — обиделся шофер. «Как пить дать нагонит! Ты вот скажи, зачем бригаду танков с позиции сняли?» «Сам же слышал от танкистов. Лично Сталин отозвал». «Это, выходит, под Орел-то их на пробу посылали? Выдюжат, значит, и для Москвы сгодятся, так что ли?» «Поприкусили бы языки, ребята», — попытался примирить подчиненных комбат. «Не солдатское это дело обсуждать приказ Верховного. Танки сейчас везде нужны». Замолчали. Гулче заработал мотор машины. В кузове слышнее стала ругань пехотинцев за свое место, кто кого придавил, кто на кого навалился. С неба посыпался занудистый дождик сивунок. Солдат набилось в кузов битком, того и гляди, сорвутся борта. Кабина давно без стекол, и холодом сквозила со всех сторон. Зато обзор был открытым на три части света. Поля, встречные деревушки, дорожные посадки и телеграфные столбы каким-то своим ходом тянулись в обратную сторону, к Мценску, откуда вот уж какой день идут войска. Какой-то силой все несло под Мценск, а солдат от него так мерещилось. Так было и на самом деле. Проезжая одну из деревень, Донцов пробубнил: «Кондыревка». Следующее селение он назвал Самозвановкой, Красным Серпом, Молочными Дворами. Комбат хотел спросить, откуда их знает Донцов, но спросил совсем о другом. «А далеко ли Плава?» «И до реки недалече осталось». За небольшим сельцом, как бы хоронясь за избами и сараями, окапывался чей-то пехотный батальон. «Ишь, пехота-матушка, могилки себе обустраивает, вечный покой для души солдатики близят», — сухим жарким голосом прошепел Симуха. Чего больше было в этих словах? Жестокости ли, трусости, божеского суеверия или же русской бесшабашности к собственной смерти, понять было невозможно. Ни Лютов, ни Донцов не нашлись, что сказать на это шоферу. «Эх, твою мать! Как хороши, как свежи были розы!» Симуха в сердцах долбанул кулаком по рулю, будто тот его не слушался.